Глава 47. Нина. 2 года назад. Мой мозг взрывается от злости, растерянности и ликования одновременно. Если это не изощренная жестокая афера и свидетельство о рождении Бобби не является подделкой, значит, дочери, которую я оплакивала 22 года, никогда не существовало. Был сын, и он до сих пор жив. Он не умер, как сказала мне мама. Неужели это правда? И как мне теперь с ней жить? Я прихожу домой и как можно тише закрываю входную дверь, чтобы не сталкиваться с мамой, пока мысли хоть немного не успокоятся. Но она все слышит и кричит из кухни. «Это ты, Нина?» «Да», — отвечаю я напряженно. «Ты сегодня поздно. Доставку книг задержали», — вру я. С кухни доносится звон посуды и шум воды. «Если хочешь, в мультиварке осталось тушеное мясо, а в холодильнике яблочный десерт. Немного просрочен, но вроде нормальный». Она говорит благодушно и слегка нараспев, будто ничего не произошло. Будто все совершенно нормально. В ее мире возможно. А вот мой сегодня перевернулся с ног на голову. Со мной обращались как с вещью, а я даже не подозревала. И от этого становится так горько и обидно, что я готова резать себе вены, лишь бы унять внутреннюю боль. Меня бросает в ярость от одного звука ее голоса. И все же я сдерживаюсь. Чтобы вынести приговор, нужны сухие, неопровержимые факты. Нужно вернуться к началу. Мать появляется в коридоре, вытирая мыльные руки о фартук. Я должна узнать, что скрывается за этим привычным фасадом. «Что-то случилось?» — спрашивает она. «С чего ты взяла?» «Ты белая, как призрак. Что-то болит?» «У меня начинается мигрень». «Девочка моя!» — квохчет она. «У тебя не было мигрени уже много лет. Что могло ее спровоцировать?» «Наверное, лампы дневного света в подвале. Мне пришлось там сегодня много работать». «Ты что-нибудь приняла? У меня где-то аспирин». Мать поворачивается ко мне спиной и направляется к шкафу, где хранит лекарства. Полка внутри забита коробками и флаконами. Не дать не взять мини-аптека. Из последних сил сдерживаю гнев, чтобы не схватить первый попавшийся под руку предмет. Да хоть чайник, и не запустить ей в затылок. «Да, я выпила таблетку. Мне надо прилечь». Не дожидаясь, пока она ответит, спешу вверх по лестнице, боясь потерять контроль. Лишь оказавшись у себя в спальне и заперев дверь, разжимаю кулаки. Первая моя мысль о Бобби. «Бедняга», — думаю я. «Он, должно быть, сейчас совершенно сбит с толку. Как только я поняла, что он мне не сводный брат, а сын...» Я запаниковала. Неловко извинилась и поспешила прочь без объяснения причин. Груз, свалившегося на меня открытия, оказался слишком велик. На прощание я пробормотала, что причина моего бегства не в нем, и пообещала скоро написать. Даже не дала ему возможности ответить, прежде чем скрыться. Но я обязательно все ему объясню, как только разберусь сама. Вынырнув из тумана после смерти Дилан, я обнаружила, что из дома пропали почти все напоминания о прошлой жизни. «Нам надо начать заново», — сказала тогда мама. «Поэтому я убрала все, что может тебя расстроить. Исчезли семейные фотографии, моя одежда и музыкальные записи. Между делом она просто взяла и выбросила на свалку всю мою жизнь. Но тогда я была слишком слаба, чтобы спорить, и верила, что мама заботится о моем благе. Однако кое-что она упустила. А я нашла случайно много лет спустя. Флаер на концерт The Hunters, куда я обещала Джону пойти. Несмотря на пробелы в памяти, я отчетливо помню тот день, когда у меня начались схватки. Даже среди страха и боли я не могла не думать о том, как будет разочарован Джон, если не увидит меня в зале. Я положила флаер между страниц романа «Грозовой перевал», которым зачитывалась подростковом возрасте. Теперь открываю книгу и с нежностью смотрю на потрепанный лист со следами сгиба и с фотографией группы по центру. Вглядываюсь в лицо Джона. Сходство между отцом и сыном неуловимо, но оно определенно есть. Я думала, что мама заботилась о моих чувствах, когда поспешно унесла ребенка, даже не дав мне его подержать. А выяснилось, что ею руководили совсем другие мотивы и чувства. Она не хотела, чтобы я услышала первые вздохи и плач ребенка. К тому моменту, когда он появился на свет, она уже приняла решение разлучить нас. Я задыхаюсь под потоком вопросов, на которые у меня нет ответов. И мать тут не поможет. Я уверена, что она не станет на них отвечать. Поэтому мне придется найти их в другом месте. Получить копию свидетельства о рождении Бобби не составило никакого труда, поскольку это публичный документ. Я просто заказала ее в интернете, и через 2 дня она уже была у меня в руках. И полностью совпадала с тем свидетельством, что показал мне Бобби. Его действительно звали Дилан Симмонс. Родился он именно в тот день, когда я разрешилась от бремени, и его матерью числилась Мэгги. И если бы она знала, как далеко шагнет интернет и насколько теснее через 22 года окажется мир благодаря соцсетям, то, наверное, была бы осторожнее. «На твое имя пришло письмо», — говорит мама. «Оно на обеденном столе». «Спасибо», — отвечаю я и беру конверт, чтобы его рассмотреть. Он достаточно увесистый, и, главное, нет штемпеля больницы, как я и просила. Выписку из моей медицинской карты подготовили и прислали всего за 5 дней. Мэгги топчется рядом, словно ожидая объяснений. Она пока ничего не знает о моих открытиях, однако хранить их в тайне становится все сложнее. Ровно как и держать себя в руках в ее присутствии. Я едва удерживаюсь на грани, и достаточно будет малейшего толчка, чтобы ее переступить. После этого для нас обеих уже не будет возврата. Запираюсь у себя в спальне и с трепетом открываю конверт. На этих страницах задокументирована вся моя жизнь, от момента рождения до недавнего рецепта на антидепрессанты. Здесь скрупулезно перечислены все болезни, от кори до эпидемического паротита и пневмонии. Но нет самого главного. Доктор Келли не врал. Судя по записям, в возрасте от 14 до 16 лет я ни разу не обращалась к врачам. Никаких вызовов на дом доктора Кинга, никаких рецептов, ничего. И про нервный срыв ни слова, будто кто-то взял и вырвал целую главу из моей жизни. Несколько раз перепроверяю номера страниц. Вдруг их просто забыли распечатать или вложить в конверт. Нет, все идет по порядку. Получается, доктор Кинг лечил меня неофициально? Но почему? Зачем? Увы, ответы на эти вопросы знает только мама. Доктор умер много лет назад. Еще одна неувязка. Почему Дилан родился совершенно здоровым, несмотря на мои дефектные гены? Пролистываю выписку в поисках точного диагноза, но нигде его не нахожу. Возвращаюсь к самому началу, поскольку помню, мама говорила, у меня брали анализы, когда мне было 7 лет. Опять ничего. Не могли же родители не сообщить о таком важном диагнозе терапевту. Беру телефон и впервые гуглю прозенцефалию. Последний раз я искала информацию в библиотеке, будучи беременной Диланом, и едва наткнувшись на фото обезображенных младенцев, захлопнула журнал, не прочитав ни строчки. А зря. Иначе еще тогда поняла бы, что мама врет. Судя по информации в интернете, прозенцефалия не передается от отца к дочери. Она вообще не передается по наследству. Это порог развития головного мозга, который не имеет конкретных причин и настолько редок, что поражает всего 5 младенцев в год во всем мире. Шанс родить ребенка с таким пороком меньше 1 на миллиард. Вспоминаю о цветнике в саду, под которым, как я думала, покоится Дилан. Сколько лет я приходила туда искать утешение и лить слезы. Выходит, я плакала не над могилой, а над обычной клумбой, в то время как Дилан был жив и рос в 40 милях от меня в чужой семье. Надо все осмыслить и переварить. Нет, хватит, пора действовать. Прикроватный будильник показывает 8:25. Надо подождать еще пару часов. Мама обычно ложится в 9:30, приняв сильнодействующее снотворное. Значит, примерно в 10 я и приступлю. И громом среди ясного неба приходит мысль. У меня же теперь есть то, о чем я всегда мечтала. Ребенок. Я мать. Впервые за несколько дней у меня на лице расцветает улыбка.